Глава 4. «Слышь ты!» Субудай Богатур давал последние распоряжения сидевшим перед ним на корточках трем юрт-джи. Они внимательно смотрели в изборожденное морщинами и шрамами лицо старого полководца, боясь упустить хотя бы одно его слово. «Важнее всего узнать, где собираются новые отряды длиннобородых». «Понимаем», — шептал юрт-джи. «Пленные знают. Заставьте их говорить». «Заставим». Субудай застучал кулаком по колену. «Зачем ждете? Чего надо? Уходите!» «Внимание и повиновение!» — прошептали юрт-джи и попятились к выходу. Субудай остался один. Он сидел, поджав ноги на старой потрескавшейся скамье в углу под образами. Скрипнула дверь. Вошла, топая чоботами, Опалениха, за ней Вишнянка. После того, как Опалениха спасла замерзшего сына Субудай-Богатура, он всюду возил их с собой. Сбросив на лавку заячью шубейку, Опалениха засучила выше локтей расшитые рукава холщовой паневы и сполоснула руки под глиняным рукомойником. Перекрестив квашню, стоявшую у жарко натопленной печи, осторожно сняла на квашонник и сказала Вишнянке: «Тесто поднялось, месить пора». Субудай посматривал на Опалениху, на ее полные белые руки, равномерно опускавшиеся в тесто, на ее пышную грудь, перехваченную подмышками красным передником, и выпячивал сморщенные губы. Он достал из-за пазухи медную чашку и застучал по ней ножом. Вбежал старый безбородый нукер в запорошенной снегом шубе. «Внимание и повиновение!» — хрипло крикнул он. «Принеси походные сумы краснопегого коня», — приказал Субудай. Нукер выбежал в сени. Опалениха приподняла тесто из квашни и со злобой бросила его обратно. Она подошла к оставшейся полуоткрытой двери и прихлопнула ее локтем. «Дурень безбородый!» — ворчала она. «Тепла не бережет!» Вишнянка шепнула Опаленихе: «Гляди, как одноглазый на тебя смотрит, словно проглотить хочет!» «Тошно мне от него!» — сердито отвечала Опалениха. Но Кер вернулся, неся на плече кожаные переметные сумы, и опустил их на земляной пол. «Развяжи!» Но Кер распустил шнурки и сунул руки в боксоны. «Зачем?» — зашипел Субудай. «Что ты там оставил? Уходи!» Нукер отшатнулся и бросился из избы. Субудай строго крикнул: «Слышь ты!» «Это он тебя зовет», — сказала Вишнянка. Опалениха, не торопясь, вытерла руки о передник и подошла перевалистой походкой. Субудай повторил: «Слышь ты! Слышь ты! Вишнак!» Вишнянка подошла рабее. Субудай-богатур показывал на раскрытые суммы и старался объяснить. «Давай, мина, давай!» Женщины переглянулись. Вишнянка опустилась на колени и стала доставать свертки. Опалениха развернула сарафан из шелковой парчи, женские узорчатые рубашки, красные туфли с острыми загнутыми кверху носками. Субудай показал рукой Опаленихе, чтобы она надела сарафан. «Слышь ты, скоро!» — повторял он нетерпеливо. Опалениха пожала плечами. «Да ты лучше, хан немилостивый, не меня. Вишнянку наряди. Куда мне такое княжеское роскошество?» «Уга! Маленьким не любим!» Субудай сердито затряс головой. «Ишь, какой хитрый!» — сказала Опалениха. «По-нашему заговорил». Она отошла к печке, ловко накинула просторный сарафан, оправила тяжелые складки, вдела ноги в диковинные красные туфли. Слышь ты, сюда!» — шипел Субудай. Опалениха подошла. На скамье на куске зеленой замши лежали украшения из сверкающих алмазов, из переливающихся желтых, зеленых и красных, как кровь, камней. Субудай перебрал их, взял ожерелье из больших золотых монет, головную повязку из жемчужных нитей, несколько золотых браслетов и протянул их Опаленихе. «Скоро, скоро!» — хрипло повторял он. Опалениха повела плечами, надела на шею тяжелое ожерелье, надвинула низко на лоб жемчужную повязку с длинными подвесками. Ее блестящие глаза лукаво посматривали из-под темных бровей на свирепого полководца. Опалениха отошла в угол, горделиво приосанилась, подбоченилась и особой задорной походкой, как бывало в хороводе, проплыла по горнице. Вишнянка зажимала рот рукой и давилась от смеха. «Вот корявый леший, что надумал!» Субудай хлопал рукой по колену, впивался выпученным глазом в опалениху и нежно твердил. «Кирильчу, кирильчу, желанная!» Опалениха остановилась посреди комнаты. «Хватит! Побаловались! Пора блины печь!» — сказала она сурово и хотела скинуть сарафан. Субудай замахал рукой. «Уга! Нет! Тебе! Слышь ты, тебе!» Он вдруг отвернулся, наклонился к окну и прислушался. На улице раздались крики «Урусуты! Урусуты!» и резкие удары в медные щиты. Лицо Субудая стало страшным. Он громко застучал ножом по медной чашке, сгреб ожерелье драгоценные украшения, сунул их в боксоны и, не глядя на женщин, вышел, ковыляя из избы. Обняв испуганную Вишнянку, Опалениха прислушалась. Топот коней и крики монголов на улице быстро удалялись и затихли. Опалениха выглянула за дверь. «Все куда-то ускакали. Скорее, Вишнянка, собирайся, теперь или никогда». Быстрыми, уверенными движениями она сняла парчевую одежду, свернула ее и бережно положила на скамейку рядом с дорогими украшениями и красными туфлями. «Боязно!» — шептала Вишнянка, торопливо одеваясь. «Беда, если изловят нас! Одноглазый нас не обижал! Не надо нам его роскошества!» Опалениха поправила свою пасконную паневу, натянула заячью шубейку, вдела ноги в чоботы, повязалась старым шерстяным платком. Вишнянка была уже готова. «Бежим! Даст Бог, к своим доберемся!» Женщины осторожно вышли из избы и плотно прикрыли за собою дверь. Около горячей печи громко вздыхала и пыхтела забытая квашня.